Глава 77. Еще одна команда последователей древних боевых искусств. Основная способность Икс-Бартли – чистая сила. Это было типично для солдат Федерации Близнецов, однако мощь бойца земного ранга с таким типом способности действительно шокировала. Пыль рассеялась, и все удивились еще раз. Огромный ледяной молот оказался остановлен лазерным мечом, высшего бога войны накрыло светом от то и дело возникающих вокруг электрических вспышек, но... Он смог выдержать такое? Лиеру в этот момент только и оставалось, что благодарить судьбу. Даже та незаконченная версия его секретной техники бога войны относилась к высококлассным методам развития тела и духа, но потом он смог улучшить ее с помощью святого учения. Благодаря этому скорость его прогресса многократно увеличилась, и в конце концов ему удалось прорваться на земной ранг во время своих тренировок на Дейдаре. Тем не менее, и этого было недостаточно, во всяком случае так считал сам Лиер. Сказать точнее, он прекрасно понимал одну простую истину. Чем больше у тебя тузов в рукаве, тем больше твои шансы на выигрыш. А проигрывать ему никак нельзя, он не мог позволить себе такую роскошь, попросту никогда не простит себя в таком случае. Поэтому-то Лиер и вёл себя прежде очень осторожно, потому что ему не хватало уверенности. Однако после того, как Луфей впитал энергию Марса и сделал ее нейтральной, сила Повелителя Небес дополнила силу Лиера. Истинная мощь техники Бога Войны заключена в балансе пяти стихий, но Лиеру никак не удавалось этого добиться. Эффекта от практики было недостаточно, и вот тут-то ему как нельзя кстати пригодилась энергия Марса. Техника Бога Войны перешла на следующую стадию. Чувство того, как в теле циркулирует сплавленная энергия, было невообразимо прекрасным. Эта яростная атака Бартли помогла Лиеру полностью завершить слияние сил. Высший бог войны исчез вспышкой молнии, и в следующее же мгновение лазерный меч устремился на ледяного молота сбоку. Бартли напрягся, и его глаза сузились. Он поспешил выпустить максимум своей X-энергии, и вокруг них образовалось темно-желтое силовое поле. Адское притяжение! Бог войны, который только что будто бы возвысился над молотом, желая его уничтожить, тут же потерял всю свою набранную скорость. Бартли встретил его меч ударом своего молота. Бам! Бог войны с грохотом полетел в обратном направлении. Прежде чем остановиться, ему пришлось сделать кувырок в воздухе и проскользить несколько метров по земле. Адское притяжение Бартли создавало вокруг него поле, где сила тяжести повышалась в 5 раз. То есть этот эффект действовал как на пилотов противника, так и на их машины. Так что будь у них хоть способность силового типа, хоть скоростного, все они будут сбиты с толку. Перед ним никто не устоит. Дыхание Бартли было стабильным, а значит, он уже восстановился после нанесенного только что мощного удара. Что ни говори, но нет никого в Млечном Пути, кто сравнится с близнецами в контратаках. Лоэр, разумеется, болела за команду своей федерации, и она немного испугалась, увидев последнюю атаку Лиера, но благо все обошлось. В той информации, что она получила, также говорилось, что Луфей еще не восстановился полностью. Это значит, что у близнецов есть хороший шанс на победу в этом матче. Если они смогут выйти в командное сражение со счетом 2-1 в свою пользу, это будет хорошим тактическим преимуществом. Останется лишь добиться хотя бы ничьей. Высший бог войны слегка согнулся, приняв атакующую стойку. Все внимание Лиера сосредоточилось на его лазерном мече. Казалось, что тот удар молота заставил все клетки его тела зажить новой жизнью, и каждая из них сейчас наполнилась силой молнии. Жизненная энергия, получаемая от стихии дерева, добавилась к его собственной внутренней энергии, накопленной техникой бога войны, и Лиер от этого чувствовал себя просто превосходно. Бартли взмахнул своим молотом и похлопал рукой по своей кабине, поманил противника. Обе стороны, сконцентрировав все свои силы, стояли друг напротив друга в ожидании следующего шага. Обстановка казалась весьма удушающей. В конечном счете первым двинулся Лиер. Высший бог войны молнии ринулся в атаку на ледяного молота. Бартли же, стоявший посередине своего поля адского притяжения, даже не шелохнулся, словно говоря: «Прошу вас, добро пожаловать в котел!» Но цанг! Прошло лишь мгновение после начала атаки, как лазерный меч пронзил насквозь ледяного молота. Бартли даже не успел среагировать на это. Все зрители были просто ошеломлены такой скоростью. «Это только в 5 раз больше нормы», — сказал Лиер по общему каналу, обращаясь к Бартли. Ван Джен, Ли Синь и Кёртис ничуть не удивились такому повороту событий. Пятикратная сила тяжести вообще не проблема для хорошего солдата, единственное, управлять мехом в таких условиях становится значительно сложнее. Это и придавало Бартли уверенности, но если речь идет о воинах, практикующих древние боевые искусства, то тут совсем другое дело. Им надо лишь отрегулировать свое дыхание, чтобы компенсировать эту разницу. Льер занимался самосовершенствованием с раннего детства и не мог быть хуже них в этом плане. Льер совершенно спокойно встретил свою победу, а Бартли же пришел в ярость, впрочем, как и его соратники. Они считали, что победа в этом бою уже у них в кармане, но лишь одно ошибочное суждение их капитана привело к совершенно противоположному результату. Выйдя к публике, Льер скромно поклонился и отправил на третий бой Субару. Все-таки иметь в своей команде кого-то из Майя очень выгодно, ведь несмотря на их слабую защиту, сражаться с ними все равно очень мучительное дело. Бой был сложным, но Субару выполнил задание Льера. И династия королей прошла в 1/4 финала, разгромив своего противника со счетом 3-0. Конечно же, гравитация близнецов не относилась к высококлассным командам, поэтому эта победа не вызвала большого шума. К тому же всем стало очевидно, что состояние Луфея оставляет желать лучшего. Тем не менее, династия королей смогла войти в топ-8 команд этого турнира, так что Льер уже выполнил свою задачу как представитель Высшей Академии X. Раз слава Императора и Убийца Богов вылетели, то все предыдущие поражения его команды автоматически отменены. Кроме того, победа на SIG куда более ценное приобретение, чем победа в каком-то закрытом турнире. Даже в самой Высшей Академии должны признавать это. Так что Льеру теперь можно было полноправно показать свое ликующее лицо. Тем не менее, он этого все равно не сделал, подавив радостные эмоции. Настоящий мастер должен быть собранным и спокойным, как минимум для образа. Что касается Ван Джена и его товарищей по команде, став свидетелями последней атаки Льера, они смогли вздохнуть с облегчением. Продемонстрированные Льером способности, включая его резкое преображение, не вышли за рамки их ожиданий. Ван Джен все переживал, что этот парень так же, как и Луфей, скрывает какую-то мощную и причудливую силу, но судя по тому, как он в очередной раз сдержал свою радость, волноваться пока не о чем. После ночного отдыха сражения за место в четвертьфинале возобновились. Отроки Сияния, команды Империи Майя против Демонического Дракона, команды Федерации Земляного Червя. Перед тем, как войти в 1/8, драконы продемонстрировали необычайное мастерство в боевых искусствах. Да и вообще тот факт, что они до сих пор не вылетели и продолжают свою борьбу, сам по себе был очень удивителен и необычен. Стоит отметить, что в прошлом команды от Федерации Земляного Червя не показывали подобных результатов. Однако насколько их боевое искусство будет эффективно против Майя с их порой непостижимыми навыками? На трибунах собрались все члены всех команд, но, разумеется, в первую очередь их интересовали отроки Сияния, а что касается драконов, будет очень хорошо, если эти ребята смогут оказать достойное сопротивление, и Майя вытащит на свет еще несколько козырей. Это была единственная надежда, которую на них возлагали. Так что никто вообще и подумать о таком не мог, что в первом раунде победителями окажутся именно демонические драконы. Вся делегация Федерации Земного Червя закричала от радости. Сражение было очень сложным. Против способности Майя превращаться в свет, драконы послали своего танка из основного состава. Но он совсем не занялся обороной, а атаковал. При этом используя вместе с мощным боевым искусством свою способность X – тень. Майя атаковал, обернувшись, как и прежде, в свет. Однако в этот свет, словно в чистую воду налили грязные, сразу же проникла тьма. И это, очевидно, нанесло огромный урон бойцам Майя. Собственно, данное вторжение и нельзя было назвать атакой способности X, тут скорее была применена какая-то внутренняя сила древнего боевого искусства. Сияние Майя было близко к стихии света, пусть это и не было способностью X, а боец драконов оказался обладателем способности с атрибутом тьма, и такое вторжение стало самым верным способом сдерживания света. Таким образом, никто не ожидал победы от дракона в первом же раунде, и они подтвердили свой статус темной лошадки, но более того, они показали всем одну простую истину: любой человек, обладающий стихией тьмы, может легко сдерживать Майя. Всем также стало понятно, что демонические драконы не только владеют хорошим мастерством в боевых искусствах, но и имеют соответствующие способности X. Только вот Ван Джен думал совершенно о другом. У него возникло какое-то странное чувство. На самом деле, сидящие рядом Лисинь и Кёртис тоже обменялись растерянными взглядами. Они же только что явно наблюдали применение древнего боевого искусства, а не обычного из тех, что практикуют сейчас. К тому же этот человек достиг весьма глубокого понимания своей техники развития, а этого не добиться в кратковременные сроки.